Кучмин провозился с разминированием почти час. Возвратился он мокрый от пота и дышал, словно загнанная лошадь. На этот раз пошли Ласкин и Татарчук. Иван был более подготовлен для таких операций. В разведроте он прослыл мастером маскировки. За его способность подобраться незамеченным к врагу, о которой уже ходили легенды, какой-то штабной умник переименовал Татарчука в Чингачгука. Кто это такой, Иван не знал. Но, судя по пиетету, с которым было произнесено это прозвище, Чингачгук был по меньшей мере героем Советского Союза. Татарчук намеревался узнать у Маркелова, на каком фронте воюет Чингачгук, да все забывал. Теперь на бруствере сидел лишь один солдат и что-то жевал. «Где же второй?» — злился Татарчук, который лежал в 3 метрах от окопа. Напарник чревоугодника, который вблизи оказался плотным, хорошо упитанным коротышкой, не показывался. Чуть в сторонке притаился Ласкин, дрожа от нетерпения. Объект его забот был как на ладони, и ефрейтор уже мысленно отработал все свои действия. Он ждал сигнал от старшины. Наконец Татарчук подобрался, крепко сжал нож, чуть слышно щелкнул языком и ринулся вперед. Оба разведчика вскочили на ноги почти одновременно. Часовой чревоугодник, выпучив с испугу глаза, успел произнести лишь что-то нечленораздельное, когда Ласкин опрокинул его на землю. Татарчук с разбегу ухнул на дно окопа, где мирно посапывал второй немец, и коротко взмахнул финкой. После того, как убрали пост, подтянулись и остальные. Увидев убитых немцев, пригода Белозуба оскалился и показал большой палец. «Отлично! Скажи Петру кто-нибудь до войны, что он будет смотреть на покойников немцев, как на мертвых баранов, он никогда бы не поверил». Но теперь пригоду интересовала по отношению к гитлеровцам лишь техническая сторона дела. Откуда был нанесен удар, в какую точку и насколько он эффективным оказался. Главное, чтобы враг подох, даже не пискнув. Поэтому работу Ласкина и Татарчука он оценил по высшему баллу. Незаминированную тропинку, которая вела к танковым позициям, обнаружили без особого труда. По невысоким вешкам с привязанными лоскутками белой материи. Дорога через лес уже была им знакома, и разведчики шли быстро. На выходе из леса они наткнулись на взвод румынских солдат, которые рыли большой котлован, обошли их стороной. «Ну что там, командир?» Татарчуку не терпелось. Они затаились на удачно выбранном наблюдательном пункте, представлявшем собой заросший кустарником пригорок. Маркелов разглядывал в бинокль танковые позиции, куда то и дело подъезжали бензозаправщики, а Иван охранял тыл. Остальные разведчики находились поблизости, на всякий случай держали круговую оборону. По пыльной дороге, которая змеилась на дне долины, шли крытые грузовики, бронетранспортеры, штабные легковушки. Сколько мог окинуть взглядом Маркелов, все пространство было нашпиговано разнообразной военной техникой, которая заполнила почти всю долину. Но взор старшего лейтенанта был прикован только к танковым позициям, на которых затаились под маскировочными сетками огромные стальные махины, танки неизвестного разведчику типа. 2 танка еще только заползали на предназначенные им позиции, поэтому разведчики могли рассмотреть их во всех деталях. По внешнему виду они напоминали тигров, но были повыше и пошире. Пушка, по-моему, та же, что и у тигра. 88 миллиметров, прикидывал в уме Маркелов. Но пулеметов не 3, а 4, и один из них зенитный. Что-то новое. Смотри, передал бинокль старшине. Ого, вырвалось у Татарчука. Таких зверюк видеть еще не приходилось. Держи, Степа. Татарчук протянул бинокль Кучмину. Полюбуйся, что фрицы нам приготовили. Сюрприз. Да, протянул Кучмин. Сюрприз. Может, мы познакомимся с ними поближе? Спросил он у Маркелова. Предлагаешь взять языка? А почему бы и нет? По крайней мере, доложим в штаб по всей форме. Нельзя. Переполошим фрицев. Это первое. А второе, нам нужен технарь, а не какой-нибудь занюханный румын или немецкий солдат из охранения. Как его выдернуть из этого загона, где столько живности копошится? Была бы ночь. Пересчитаем и будем уходить. Нужно немедленно выйти на связь. Теперь сведения у нас вполне на высоте. Как с остальными пунктами, где были обнаружены макеты? Доложим все как есть, все наши сомнения, в том числе и то, что, похоже, гитлеровцы затеяли с нами крупную игру, а это неспроста. Пусть в штабе делают соответствующие выводы. Прикажут, продолжим проверку. Последним сквозь проход в проволочном заграждении полз Ласкин. Мелькали сапоги пригоды, сшитые по спецзаказу из-за большого размера. «Все!» — обрадованно вздохнул Ласкин, когда куски обрезанной проволоки остались позади. Неожиданно раздался крик пригоды. «Тикайте, хлопцы! Фрицы! Ах вы ж!» Кто-то застонал, затрещали ветки кустарника, словно по ним прошелся ураган. Где-то в лесу, недалеко от заграждений, раздались выстрелы. Ласкин рванулся к пригоде, но тут на него выскочили из кустов сразу три эсэсовца. Ласкин с разворота полоснул по ним короткой очередью и, перескочив через одного из них, который свалился прямо под ноги, выбежал на поляну, где ворочался клубок тел. Несколько взмахов рукой с ножом, и Ласкин помог раненому пригоде освободиться от немцев. И тут сильный удар в спину швырнул Ласкина в высокую траву. Тупая невыносимая боль парализовала мышцы. Ефрейтор попытался закричать, но крик застрял в горле. Уже теряя сознание, Ласкин невероятным усилием поднял автомат и выпустил последние патроны в группу немецких солдат, которые окружали поляну. На календаре значилась дата — 5 августа 1944 года. 5 августа 1944 года. Из сводок Совинформбюро. Северо-западнее и западнее города Резекне режется. Наши войска заняли более 60 населенных пунктов, в том числе Викшни, Сленеке, Лабаны, Ромули, Зелтыни, Даркевичи, Одзена, Руцани, Межраритес, Сикстули, северо-западнее и западнее города Каунас, Ковна. Наши войска заняли более 40 населенных пунктов, среди которых крупные населенные пункты – Дидзюли, Кальнишки, Будькишки, Круки, Иглова, Юргбудзе, Стошки, Дыдвидже, Дрейбулины, Семенолишки. Севернее и северо-западнее города Седлец наши войска заняли более 70 населенных пунктов, в числе которых крупные населенные пункты – Каменчик, Дзежбы, Яблонна, Рогов, Кожухов, Ярославы, Ковесы, Свиньяры, Моноводы, Менчин, Прошев. В треугольнике слияния рек Сан и Висла наши войска вели успешные бои по ликвидации плацдарма противника и овладели городами Развадов и Тарнобжек, а также заняли более 30 других населенных пунктов, в том числе крупные населенные пункты Майдан, Сковежин, Вжавы, Гожице, Собув, Макшишув и железнодорожные станции Развадов, Збыднюв, Собув, Тарнобжек. Юго-западнее города Сандомир наши войска продолжали вести бои по расширению плацдарма на левом берегу реки Висла и заняли несколько населенных пунктов. Северо-западнее города Жешув наши войска заняли более 40 населенных пунктов, среди них крупные населенные пункты Войкув, Рожняты, Молодохов, Циранка и железнодорожные станции Падев, Ясляны, Хажелюв. Войска 1-го Украинского фронта, продолжая наступление, форсировали реку Стрый и 5 августа штурмом овладели крупным железнодорожным узлом и важным опорным пунктом обороны немцев в предгорьях Карпат, городом Стрый. На других участках фронта без существенных изменений.